Глава 21. Милан Душич прискакал на следующий же день и передал повеление князя установить связь с правительством России еще до созыва собора. Князя можно было понять, если по какой-то причине российское правительство откажет в переселении сразу 16 миллионов человек, собор должен будет решать другую задачу. Как действовать дальше в условиях угрозы тотального уничтожения страны? Но на этом беды Росичей не заканчивались, потому что конунг не оставил своих намерений напасть на Рось, и до переселения надо было как-то справляться с этой проблемой. Усталый командир разведки Роси попросил собрать в доме воеводы ответственных персон, умылся с дороги в Хлуманское гостеприимие и освеженный появился в горнице Гонты, где уже расположились 7 ответственных. Сам воевода, командир заставы ротов, мать Зуана, Максим, Любава, Сансаныч и Женя Шебутнов. Объяснив собравшимся ситуацию, начальник разведки посмотрел на Сансаныча. «Ты предлагал поучаствовать в организации встречи с вашим правительством. Не отказываюсь. Надо срочно решить этот вопрос». Александр покосился на Максима, помедлил. «Если необходимо. Без этого нельзя организовать собор». Сан Саныч бросил еще один взгляд на воеводу. Максим понял причину замешательства друга. Военком опасался потерять возможность видеться с дочерью Гонты. В этот момент в горнице появилась Верика в красивом домашнем сарафанчике, не скрывавшем ее точеной фигурки. «Чай готов». Все взгляды потянулись к ней, лицо Александра стало каменным. Он пытался сдерживать себя. Гонта глянул на него, перевел взгляд на дочь. «Неси». Верика умчалась. Воевода снова посмотрел на Сансаныча. «Дело неоднозначное, друже. Поэтому никто не станет винить тебя, если ваше правительство не примет нас». Александр крутанул желваками. «Сделаю все, что в моих силах». Верика и Аннушка принесли кувшины с морсом, медоваром и чай. Каждому достались чашки и стаканы, причем Сансанычу Верика подала прибор раньше остальных. Девочка собралась уйти, но Гонта остановил дочь. «Пойдешь с ним за грань?» Глаза Верики стали большими, наполнились изумлением и восторгом, сменившимися сомнением. Но ответила она без колебаний. «Конечно, Родик, с удовольствием». Сидящие за столом обменялись взглядами и улыбками. Мать Зоана покачала головой. Милан Душич усмехнулся. «Не рано ли ей заниматься взрослыми делами?» «В самый раз». «Друже Александр, военный комиссар, и не допустит плохого». «Не допущу», — сумел выговорить ошеломленный предложением Сансаныч. «Не сомневайтесь». «Тем более», — добавил Гонта с серьезным видом, — «она подготовлена, хорошая помощница, а в гимназии опередила учебу. Иди пока, Доня». Верика просияла, метнувшись за дверь. «Вообще-то переход за грань не прогулка по лесу», — сказала Зоана. «Что на тебя нашло, Филько?» Максиму на ум пришел тот же вопрос, но, глянув на воеводу, он вдруг понял. Гонта хочет услать дочь подальше от угрожающей всем ситуации. Воевода пригладил ладонью бороду. «От этих переговоров зависит судьба всей Роси, дорогие мои. А Верика по роду — дариня необходимости». «Какая дарина?» — не понял Шебутнов. «Очень редкое явление в человеческом поведении», — задумчиво сказал Милан Душич с понимающей искрой в глазах. «Такие люди всегда появляются рядом с носителями света в душе и абсолютно необходимы в жизни. Как правило, это женщины, вторые половинки супружеской пары, сберегающие чувства до конца жизни». Взоры мужчин теперь потянулись к Александру. Он смущенно заерзал. «К делам, друзья!» — помог ему Гонта справиться со смущением. Максим спрятал улыбку, понимая чувства обоих, воеводы и военкома. У Любавы он узнал, что у Росичей нет закона, определяющего возраст образования семьи, но все-таки девушки ниже 14 весен от роду замуж не выходили. Верике же исполнилось 16, и по всем местным традициям она вполне могла стать женой. «Где Хорос?» — спросил Милан. «Сидит на Хтоне со своими спецами». «Хтон ожил?» «Пришли к выводу, что он подчиняется программе ожидания, созданной атлантами по каким-то сумасшедшим технологиям. Говорят, даже в России таких нет. Управляли им не с помощью специальных счетных машин, а мысленно. И есть шанс, что этот способ можно восстановить». «Это хорошо», — Милан встал. «Поеду поговорю с нашим научным асом. Вернусь Отправим наших гостей за грань». Он вышел. С улицы донесся недовольный голос Клювара, раздался удаляющийся стук копыт. Гонта повернулся к Сансанычу. «Не передумаешь?» Александр сбросил оцепенение, с готовностью поднялся. «Пойду соберу вещички. Верику надо экипировать». «Не беспокойся, она знает, что нужно брать с собой». «Я буду готова», — весело донеслось из-за двери. Максим и Сансаныч вышли из дома. Любава осталась с Зуанной Шебутновым, задавшим ей какой-то вопрос. «Не хотелось бы вас бросать», — виновато сказал Александр. Максим взял его за локоть. «Саня, ты все хорошо продумал? Верика еще совсем девчонка». Сансаныч нахмурился. «Ты в чем меня подозреваешь?» «Не подозреваю, просто знаю, какая это обуза». Военком вдруг улыбнулся. «Это приятная обуза, дружище. Ты ведь сделал выбор в свое время. Пришло и мое». Крепко сцепили ладони. Провожали гостей из России и их спутницу четверо, не считая отряда ратниц Любавы. Максим с женой, Гонта и Заана. Переходцы из-за грани были одеты в свои спецкостюмы, в которых прибыли в Хлумань, но оставили оружие, которое могло пригодиться защитникам Руси. Одежду Верики подбирали Максим и Любава, побывавшая в России год назад и примерно представлявшая, что там носят женщины. Поэтому на девочке был вполне адекватный времени брючный костюм. Серые штаны свободного кроя, сапожки ичиги из серой замши, голубая тканная рубашка из местного льна и поверху шерстяной кафтан под цвет штанов. Плюс модная пушистая кепи, в котором щеголяли русические девушки, в основном учащиеся познаваров. Так как Верика умела направлять волю и энергию в единый поток, ей доверили глушар, что, по мнению Максима, было не лишним в условиях нынешней российской действительности. Вокруг поляны с черным камнем перехода уже воздвигли настоящий мавзолей, купол из каменных блоков и плит высотой с трехэтажный дом, и охранял его целый отряд ратников численностью в 15 человек. Тут же паслись клювары, мирно ощипывая цветущие кусты калиноса, родича российского багульника. Вышли на поляну, освещенную через узкие горизонтальные щели по стенам. «Обнимемся?» — неловко предложил Александр, смущенный своим положением ответственной персоны. Максим прижал его к себе. «Победы, военком! Веришь, что тебе удастся договориться с шишками наверху. Надо бы дойти до президента, тогда никто из чинуш на местах не посмеет торговаться». «Потребуется, дойдем». Гонте подошел ратник, протянул клетку с вороном. Воевода передал клетку дочери. «Будут новости, пошли врана домой». «Он знает дорогу?» — удивился Шебутнов. «Птице добраться домой намного легче», — сказала Любава, — «чем человеку. Вран — птица магическая, и память у нее хорошая». Верика обняла сестру, но отца не стала, подчеркивая свою взрослость. «Будь внимательна и веди себя строго. Не к себе домой отправляешься», — проворчал он. «А может, как раз домой», — пошутил Шебутнов. Гонта посмотрел на него из-под лобья, но отвечать не стал, — поманил Александра. Они отошли в сторонку. «Ты понял, почему я отправляю ее с тобой?» — Сансаныч кивнул. «От греха подальше. Большой сброс может наступить в любой момент». «Она практически взрослая. Пусть учится, помоги ей, если вдруг что случится». «Жизнь положу ради нее», — клятвенно пообещал Александр. Гонта улыбнулся, сунул широкую ладонь. «Свет в помощь». Через минуту провожающие отошли к краю поляны, а переходцы за грань двинулись к камню тесной группкой. Верика остановилась в 3 метрах от черной глыбы, поводила головой из стороны в сторону, закрыв глаза. Уверенно шагнула левее, обходя камень. Через несколько мгновений всех троих накрыла прозрачная судорога воздуха, и переходцы исчезли. У Любавы вырвался судорожный вздох. Максим увидел слезы в глазах жены, притянул ее к себе. «Ну что ты, Любушка, все хорошо, и им ничто не угрожает. Верику ждет намного больше мир, чем Рось. А Сан Саныч надежный парень, он позаботится о сестренке». «Знаю», — прошептала Любава. — «Но так хочется, чтобы зло не заставляло нас расставаться». Гонта молча повернулся к двери в стене. Зона, так и не промолвившая ни слова, пошла за ним. Последними двинулись молодожены. Максим оглянулся, и ему показалось, что от камня в центре поляны прилетел тихий вороний карк. День ушел на подготовку первого эксперимента с оживлением хтона. Хорос доложил Гонте о результатах своих исследований, составил план воздействия на мозг удивительного создания атлантов, и воевода вызвал на берег дочь с ее мужем, которые должны были сыграть в процессе заневоливания Ахтона главную роль. К тому времени в Хлумань уже начали съезжаться росичи, владеющие глушебоем. Для создания большого глюка, способного дистанционно воздействовать на психику животных и людей, требовалось не менее 100 экстрасенсов, как Хорос называл их во время бесед с коллегами-переходцами. Словечко «засос», то есть затемнение сознания, он не любил. Но для перепрограммирования Хтона этого количества глушебоев могло не хватить. Уж очень большим и ощутимо страшным казалось это болотное чудище, превратившееся в легенду всем, кто его видел. Поэтому Гонта дождался, когда численность прибывших экстрасенсов достигнет 200, и утром следующего дня на причале под стеной Типуя собралась большая толпа мастеров засоса, среди которых были и женщины. Им объяснили, что заработа ждет впереди, и никто из этих обыкновенных с виду людей не задавал лишних вопросов. Поглядывали на бухту с флотом России и переговаривались на темы, близкие по основным направлениям деятельности. Практически все русичи были заняты в хозяйстве, либо служили в пограничных дружинах. Максим с Любавой прибыли на берег вместе с воеводой и главным разведчиком, успевшим навестить соседние заставы. Хорос ждал их на борту небольшого баркаса. В руках он держал бинокль, причем не здешний. Его добыли на юроде разведчики. «Итак, инструкции просты», — сказал ученый, ступившим на палубу баркаса. «Рассаживаем гипнотизеров на лодке по двое-трое, окружаем Хтона и по команде создаем мысленный эгрегор, то есть коллективное бессознательное со своим ядром контроля. Ядром будет эта пара», — старик указал подбородком на Максима с Любовой. «Они знают, что нужно делать. Остальные послужат энергогенератором для узла контроля». «А ты?» — спросил Милан Душич. Хорос виновато по-мальчишески шмыгнул носом. «К сожалению, я не владею мастерством затемнения сознания, и глушубой я никакой. Ты уверен, что можно взять Хтона под полный контроль?» Хорос пожевал губами. «В принципе, да или нет. Если атланты могли мысленно управлять им, то и мы сможем. Другое дело, что собранного количества людей может не хватить для создания полноценного командора». Последнее слово Хорос выговорил по-русски, но его поняли. «Что будет, если мы не справимся? Не уничтожит ли нас этот красавец, если разозлится?» «Не думаю». «Это не ответ». Хорос потемнел, но Гонта сделал ему знак не возражать. «То он не живое существо, в том смысле, что не рожден от какого-то животного. Это киборг, управляемый подобием компьютера. В его спектре не обнаружены человекоподобные эмоции. Ментальные удары либо активируют его, либо нет. В последнем случае придется увеличить количество нервных клеток, глушебоев». Милан Душич мягко улыбнулся. «Не обижайся, Клим, я просто хочу предусмотреть все варианты. Ошибиться мы не имеем права». «Я не обижаюсь. В таком случае объясните народу план и начнем». «Они все знают». «Отлично, приступим. Где расположиться нам?» Хорос посмотрел на Максима. «Пересаживайтесь». Пара пересела на лодку с одним гребцом, и та отошла к центру бухты. Хорос повернулся к начальнику разведки. «А вас я попрошу подняться на берег». «Зачем?» — спросил Милан. «На всякий случай». «Ты же говорил, что опасности нет». Брови старика задвигались, как живые, и Милан, рассмеявшись, сжал его руку. «Прости, дружи, я сегодня в раздрае. Не выспался, наверное». Толпа мастеров глушебоя на берегу стала редеть, рассаживаясь по лодкам. Вскоре вокруг тела Хтона, бугристая спина которого цвета остывшего чугуна выступала над водой на высоту до метра, образовалось кольцо из 70 лодок и катеров. Лодка с парой главных переговорщиков застыла перед головой исполинского белемнита, и бухтой завладела тишина. Наблюдавшие за церемонией люди затаили дыхание. Смолкли даже крики чаек, реющих над водой у горловины бухты. Максим сел на деревянную скамью поудобнее, собираясь включить свой рентгеновский аппарат для просвечивания Хтона, однако помешала Любава, положив руку ему на сгиб локтя. «Что?» — не понял он. «Страшно?» «Нет», — улыбнулась она. «Необычно. Мы впервые возглавим людей, обладающих повышенной энергетикой. Ну и что с того?» «Можем захватить власть в стране». Он удивленно вскинул брови. «Захватить власть?» Любова прыснула. «Шучу. Не знаю, как меняется власть у вас в России, а у нас, князь Света, выборная должность. Общины выдвигают кандидатов, а собор решает, кто наиболее достоин. Нынешний светлый князь Ярила Горд – очень хороший выбор. При нем мы достигли большого расцвета. Да и у нас глава государства выбирается, хотя не всегда удачно. Давай не будем отвлекаться. Что ты чувствуешь?» Любова перевела взгляд на создание атлантов. «Он дышит». «Вряд ли это можно назвать дыханием. Включай свой третий глаз». «Именно он и подсказывает, что Хтон дышит». «Объединим наш рентген и попробуем просочиться в его мозги. Начнет сопротивляться, подключим весь эгрегор и заставим подчиниться». «Заставить можно собаку или человека». «Он не человек, поэтому действовать надо решительнее и жестче, не боясь причинить боль. Киборги создаются не для эмоционального реагирования». «Я готова». «Поехали». Максим, не закрывая глаз, сосредоточился на восприятии мысли воли жены, активировал свой третий глаз, то есть напряг нервную систему до предела, поймал поток энергии Любавы, ощутимый как призрачное облако колебаний воздуха, и запустил облако в голову чудовища. В глазах потемнело. Третий глаз воспринял полевой рикошет, пропуская через зрение человека содержимое мозга Хтона. Темнота длилась недолго, через пару мгновений она просветлела прожилками и узелками гигантской паутинной сети. Также сознание восприняло высвеченный прожектором третьего глаза, он же рентген, ландшафт системы управления Хтоном. Паутина опалисцировала, складываясь во фрактальный узор наподобие сложнейших пересечений прожилок мха. Более яркие узелки в этом мху светились, как переменные звезды в галактике, но не раскрывали информации, записанной в них создателями гиганта. «Не могу сориентироваться», — признался Максим после нескольких бесплодных попыток скачать программу управления Хтона. «Надо найти зацепку». «Ищем наиболее яркий узел», — подсказала Любова. Максим попытался оглядеться, ему это удалось, и он увидел, ощутил скопление нервных узлов, образующих настоящее птичье крыло. «Туда». Облако объединенных воль сознаний поплыло к птичьему крылу, вошло в крайнюю звездочку, и Максим оказался внутри сферы, образованной светящейся сеточкой, в узлах которой в разнобой мигали настоящие глаза. Нечеловеческие, скорее кошачьи, вспомнились глаза рыжего, в большинстве своем янтарно-медовые. Облако сознаний пары, опираясь на эфемерный и в то же время твердый купол сознаний Росичей, хотя было совершенно непонятно, как одно совмещалось с другим, зависло в центре сферы. Максим сглотнул. «Что ты видишь?» «Глаза», — ответила жена. «Я тоже». «Что это?» «Какой-то девайс». «Что?» «Потом». «Он нас видит». «Глаза нам мерещатся. Это реакция психики на внешние раздражители. Так что вряд ли мы правильно оцениваем ситуацию». «И все же мне кажется, кто он понимает, что у него внутри и чего-то ждет». «Код или пароль?» «Что?» «Наши компьютеры включаются при вводе нужного пароля. Здесь, наверное, то же самое». «Но мы не знаем никаких паролей». «Попробуем хакнуть его». «Хакнуть?» «Взломать систему защиты, если она есть». «И как это сделать?» «Послать запрос, какую-нибудь фразу, слово или цифру». «Какую?» «К примеру, откройся, мы твои хозяева». «Хорошо». «На счет три». Максим досчитал до трех и гаркнул во всю мощь легких. «Откройся, мы твои хозяева». Кошачьи глаза мигнули все разом, увеличиваясь в размерах, и Максим получил оглушающий удар дубиной по голове, от которого сознание едва не выскочило из него, как выбитый зуб. Вскрикнула Любава. Глаза увеличились еще больше, из них потянулись к гостевому облаку острые коготки, намереваясь разодрать его в клочья. Душу Максима охватил страх, а тело боль, хотя он на самом деле находился не внутри мозга Хтона, а в лодке вне его. «Макс!» — — жалобно позвала Любава. Максим очнулся, сбрасывая оцепенение. Рядом и одновременно, как бы внутри него, проявилась призрачная фигурка жены. Он протянул ей руку. «Подтягиваем глюк». Твердый купол под ногами вдруг втянул их в себя. Их зов услышали. Максим почувствовал, как его тело мгновенно увеличилось в размерах, включая в себя Любаву, Хтона, лодки с глушебоями и всю бухту. При этом прянувшая во все стороны световая волна превратила тянувшиеся к ним когти в дымные струйки, и Максим гулко на всю великотопь крикнул: «Подчинись! Ты мой слуга!» Сфера глаз вокруг пошла черными трещинами и рассыпалась струями прозрачных капель воды. Вместо нее проявилась рубка космического корабля. Так это выглядело в фантазиях Максима. С прозрачными стенами-экранами, поясом пульта и креслом в форме трона. Кресло развернуло подлокотники, превратившиеся в крылья, подхватило объединенное тело Максима Любавы, странным образом включая гору сознания и русичей на лодках, и срослось с ним. Ландшафт в глубинах экранов и интерьеры рубки перестали качаться. На головы людей снизошел нечеловеческий покой, стирая мысли. Пространством, кто надевается, завладела тишина. Захотелось спать. Максим закрыл глаза, подчиняясь приказу, но они продолжали смотреть и видеть то, что и прежде, только без ощущений и переживаний, будто это происходило во сне. «Макс!» — просочился в сознание умирающий голос жены. «Я здесь!» — хотел он ответить и не смог. «Макс, очнись!» «Не хочу!» — подумал он. «Щеку!» Ожгла пощечина. Он даже вскрикнул, не понимая, что произошло, потому что находился не в лодке. «А где?» «Атланты установили защиту», — прилетела мысль. «Пусть». «Ты превратишься в выродка?» «Пусть». «И Любава умрет!» В голову прорвался чей-то властный, нелюбавый голос. «Сопротивляйся, иначе тебя заневолят. Ты этого хочешь?» «Нет». «Борис, переходец, вспомни, русские не сдаются!» В голове произошел взрыв. Гигантским усилием воли, опирающимся на купол сознания росического эгрегора, Максим развеял морок и выпрямился, ощутив невероятную, недоступную ранее силу. «Подчинись! Я твой хозяин!» Световая волна прошла сквозь тело облака, выбивая из него пыль чужой воли. «Макс!» — позвала Любава внутри него. «Я здесь». «Что произошло? Мы его...» «Заневолили», — закончил он, борясь с изнеможением. Встрепенулся. «Давай-ка закрепим свои позиции». «Что ты имеешь в виду?» «Он должен включаться по первому же вызову одного из нас. Предлагай пароль». «Не поняла». «Мысленный ключ для его активации». Она помолчала. Максим слышал, чувствовал, как бьется ее сердце, и суетятся мысли, путаясь с его мыслями. «Может быть, хвала свету?» «Отлично. Пока нас поддерживает эгрегор глушебоев, впечатаем в память, кто на эту фразу, только немножко подкорректируем. Во имя света отзовись». Любава засмеялась, словно душу омыла родниковая вода. «Это называется... «Немножко подкорректируем?» Максим смутился. «Ты против?» «Нет, конечно». «И еще по мелочи. Этому киборгу надо дать имя. Хтон не имя, и это нехорошее слово». «Теперь ты предлагай». «Благодать». Любава рассмеялась. «Киборг не может нести благодать?» «У меня туман в голове». «Тогда уж пусть будет благодар». Максим фыркнул. «Это, конечно же, намного лучше». «Чудище, не против, если мы будем называть тебя благодаром?» Ответом была короткая пульсация стен рубки. «Услышишь имя благодар?» — добавил Максим. «Ответь, готов повиноваться. Услышишь команду во имя света отзовись? Включайся!» Рубку обежала световая линия, но по-прежнему прямого ответа переговорщики не услышали. «А он нас понял?» Неуверенно проговорила Любава. «Мыслим мы на своем языке, а создатели разговаривали с ним на атлантском». «Что ты видишь?» Дом, светлица отца, большие окна, а за ними видно болото. У нас разные каналы восприятия. Я ощущаю себя в кабине не то самолета, не то звездолета, какой я ее представляю по прочитанным романам. Почему? Говорю же, мы по-разному воспринимаем то, что записано в памяти Хтона. Сейчас выясним, понял он нас или нет. Благодар! Рубка содрогнулась, и люди услышали странный шелестящий ни мужской, ни женский голос. Готов повиноваться. «Батюшки Светы!» — ахнула Любова. «Он говорит на нашем языке. Откуда Хтон его знает?» «Во-первых, этот киборг имеет хороший искусственный интеллект. Во-вторых, скорее всего, он не знает росического и реагирует на наши мысли, которые базируются на нашем языке. А Хтон, благодар, способен, наверное, различать нюансы мысленных образов. Хотя нам, очевидно, придется обучить его росическому. Да и русскому тоже. У меня голова кругом. Оставим его на время. Надо отдохнуть. Думаешь, он поймет? Парень, благодар. Черт, все-таки неудачное имя, длинное. Давай называть его проще. Дар. Как-никак он достался нам даром. Как хочешь. Дар. Жди, отдохнем и вернемся. Ответь, если понял. Готов. «Повиноваться!» Раздался тот же мысленный шелест. «Мы отдохнем и...» «Подожди, он просто отреагировал на свое имя Дар. Ты сказал «Дар, жди!» «Ага, ты права. Выбираемся из его башки». И они очнулись лежащими на сиденьях лодки.